Глава 13. Я теряюсь, не зная, что сказать, и все же бросаю взгляд на мужа. Он смотрит на меня с презрением, словно это я предала нас, а не он. Словно я завела на стороне роман, который превратился в другую семью. Словно это я несколько дней назад плевалась желчью и уходила к другому. Словно это я продала его и ребенка. «Меня зовут Марат. Марат Давидов. Наслышан о вас, господин Безруков». Марат протягивает отцу руку, но тот не спешит пожимать ее. Холодно смотрит на нас, явно сдерживая себя от того, чтобы не начать отчитывать меня. «Давидов! Что-то знакомое!» Задумчиво хмурится отец. А я, наконец-то, отхожу от первого шока, заставляя свой мозг работать быстрее и придумать, как именно намекнуть папе, что с этим мужчиной я нахожусь недобровольно. Сказать прямо? «Юнайтед ЛТД?» «Да, все верно». Звучит спокойный и уверенный голос Марата у меня над ухом. И я, наконец-то, узнаю хоть что-то об этом мужчине. «Нефтедобывающая компания». Вот чем он занимается. «Я был знаком с вашим отцом. Слышал, что после его смерти вы переняли часть его бизнеса». «Да, пришлось быстро всему научиться. Должен признаться, у вас самая очаровательная в мире дочь». Быстро переводит тему Марат, не желая больше развивать ее. «А еще моя дочь замужем». С осуждением произносит отец, покрываясь красными пятнами. Что означает, что он с трудом сдерживает злость, рвущуюся наружу. И я понимаю его. Появиться в публичном месте, на глазах десятков влиятельных людей, с другим мужчиной. В то время как мой муж здесь же. Большего позора для отца не сыскать. «Пап, я бы хотела поговорить с тобой». Я резко замолкаю на полуслове, так как Марат с силой сжимает мою руку, приказывая замолчать. «Не стоит злиться на дочь. Она уже взрослая и вправе принимать решения самостоятельно. Признаюсь, мы пытались сдержать свои чувства, но, как видите, не вышло». Давидов говорит настолько убедительно, что, не зная истинного положения вещей, поверила бы в эту чепуху сама. Андрей же молча стоит в сторонке, совершенно недовольный таким раскладом. «Думаю, такой разговор не для этого места. Нам следует встретиться наедине. Ты, дочь, меня очень разочаровала. Матери сама сообщишь о своей внезапной любви». Отец внезапно разворачивается и собирается покинуть нас. Я резко дергаюсь с места. Я не могу дать ему уйти. Нет, только не это. Куда же ты, пап? Пап, зову его. Но Марат крепко удерживает меня на месте. А потом и вовсе оплетает своими ручищами, заключая в объятия. И не сводит взгляда с Андрея, который все стоит напротив нас. Я разочарованно стану, смотря вслед своему спасению. Моргаю быстро-быстро, чтобы не расплакаться от досады. Неужели мой отец знает меня настолько плохо, что сразу же поверил в этот фарс? «Быстро же ты!» — подает голос Андрей, и я перевожу на него взгляд. «Строила из себя недотрогу, а прыгнула в постель к другому, стоило мне выйти за порог». Я не узнаю в этом мужчине своего мужа. Желчь так и льется из него. Открываю рот, чтобы объяснить, что все не так, как кажется. Но Марат опережает меня. «Похоже, я ее удовлетворяю лучше. А ты, будь добр, заткнись и не попадайся мне больше на глаза». Я задыхаюсь от его наглости. Но вид раскрасневшегося и злого Андрея приносит мне удовлетворение. Неужели ревнует? «Мы с тобой так не договаривались. Мой муж делает шаг в нашу сторону». Выглядит воинственно, словно готов броситься на Марата с кулаками прямо сейчас. Только этого мне не хватало. «Мы с тобой вообще ни о чем не договаривались». «Ты прекрасно знаешь, о чем я», — — шипит он. «Выйдем, поговорим по-мужски». «Мне не о чем с тобой говорить». Все так же спокойно и холодно произносит Давидов. При этом его рука успокаивающе поглаживает меня по животу. Тепло от этого прикосновения разносится по всему телу, вызывая покалывание в кончиках пальцев. «Так даже лучше. Хочу увидеть лицо Кристины, когда она узнает, что тебе нужен лишь ребенок. Что ты предлагал лям зелени за то, чтобы я повлиял на ее решение. Похоже, теперь, кроме ребенка, тебе нужны еще и связи ее отца. Решил пойти ва-банк?» Андрей, правда, попадает прямо в цель. Только с другой стороны. «Вот, значит, как он оценил наш брак. В 1 000 000 долларов. За эти деньги он готов был продать чужаку мою дочь. Если ты в течение недели не исчезнешь из жизни моей семьи, я расскажу правду отцу. Встреваю в их разговор, потому что и мне есть что сказать. Уволься и не попадайся мне на глаза». Губы Андрея сжимаются в тонкую линию. Он выглядит, словно загнанный в клетку зверь. Мой муж понимает, что я могу выполнить свою угрозу, как и то, что связь с Милой можно будет подтвердить с легкостью. «Мне противно смотреть на тебя», — выплевываю ему в лицо. «Это взаимно», — хмыкает тот. «Что, так понравилось прыгать на новом члене, что ненависть быстро сменилась обожанием? У тебя ведь кроме меня другого мужчины никогда не было. Нашла разницу?» Хотя наверняка, как и всегда, лежало словно бревно с закрытыми глазами. «Сочувствую тебе, мужик», — обращается к Марату. В глазах Андрея горит сумасшествие. Лицо перекашивает кривая улыбка. Он прячет руки в карманах, смотрит прямо мне в глаза. Я чувствую, как напрягается рядом со мной Марат. Его пальцы с силой впиваются в мою кожу. Он теряет над собой контроль. Я же задыхаюсь от слов Андрея. Кажется, его услышали даже несколько человек рядом с нами. Это так унизительно. Открываю и закрываю рот, не зная, что сказать в ответ. Сейчас Марат в сравнении с ним кажется не таким уж плохим. «Если ты сейчас же не заткнешься, запись, где ты продал Кристину и Дашу, завтра же окажется на столе у твоего пока еще тестя. Так что в следующий раз лучше думай, прежде чем открывать свой поганый рот». Осаждает его Давидов, пока я борюсь со слезами, что готовы вырваться наружу. «Идем». Марат хватает меня за руку и ведет вдоль зала. Перед глазами уже все расплывается. Я следую за ним послушной куклой, уговаривая себя быть сильной. «Подожди, мне нужно в уборную». Я понимаю, что вот он, идеальный момент. Несдержанность Андрея мне даже на руку. Не придется ничего выдумывать. Я просто зайду в дамскую комнату под видом того, что мне нужно привести себя в порядок. Дождусь кого-нибудь из знакомых и передам записку для отца. Это подбадривает меня. Не дает утонуть в агонии чувств. Ну уж нет. Я не стану вновь реветь из-за Андрея. Он не достоин моих слез. «Хорошо. В какой стороне уборная?» «Там». Указываю кивком на дверь в конце зала. «Идем». Мужчина берет меня за руку. Мы движемся быстро, избегая любопытных взглядов. Наконец-то покидаем зал, заходя в тихий коридор. Звуки музыки и голоса гостей становятся приглушенными. Здесь только я и Марат. Мягкий ворс ковра заглушает стук моих каблуков, и я спешу в конец коридора. Я быстро. Хватаюсь за ручку двери, но Марат не дает мне уединиться. Открывает передо мной дверь и заходит за мной, закрывая ее на защелку. «Что ты делаешь?» Испуганно спрашиваю я, пятясь назад. «Ты ведь не думала, что я оставлю тебя одну, Кристина?» Наклоняет голову на бок и смотрит на меня с насмешкой. «Не волнуйся, я не буду подсматривать. Делай все, что нужно». «Нет, выйди! Я хочу побыть одна, Марат!» В моем голосе проскальзывает паника. «Нет!» «Почему?» Спрашиваю с истеричными нотками в голосе. «Я не дурак. Первый этаж, окно». Кивком указывает на закрытое окно позади меня. «Я тоже не дура. У тебя мой ребенок. Ты действительно думаешь, что я вот так просто сбегу и оставлю ее там?» «Ну, ты можешь попросить у кого-то телефон и позвонить отцу, например». Спокойно отвечает он, складывая руки на груди и прислоняясь спиной к стене. Марат выглядит расслабленным. Смотрит на меня прищуренным взглядом. На губах легкий намек на улыбку. «Значит, Андрей был твоим первым мужчиной». «Что? Тебя это вообще не должно касаться!» Задыхаюсь я от того, что ему удалось узнать обо мне такую интимную подробность. «Выйди, пожалуйста! Мне нужно в туалет!» С отчаянием прошу я. «Кабинки свободные. Все три». Моя грудь поднимается часто-часто. Я сжимаю руки в кулаки так сильно, что острые ногти больно впиваются в кожу. Я понимаю, что он не изменит своего решения. Прикрываю глаза, пытаясь придумать, что делать. Ведь наверняка еще немного, и мы покинем мероприятие. «Ладно, только закрой уши». С гордо поднятой головой прошу я, на что Марат лишь смеется. «У тебя 3 минуты. Нам уже пора. Теперь уж точно все убедились, что ты жива и здорова». Подтверждает мою догадку Марат. И я понимаю, что нужно срочно что-то делать. Я никак не комментирую его слова. Закрываюсь в дальней кабинке и прислоняюсь спиной к холодной двери. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Дрожащими руками поднимаю подол платья и достаю маленький клочок бумаги, который спрятала под резинкой чулка. Нужно срочно придумать, как передать это отцу. Я открываю дверцу и подхожу к раковине. Включаю кран и прикасаюсь мокрыми ладонями к раскрасневшимся щекам. Марат стоит на том же месте. Я натыкаюсь на его внимательный взгляд, и на мгновение мне кажется, что он знает о задуманном мной. Он выравнивается и ленивой походкой идет ко мне. Я задерживаю дыхание, настраиваясь на то, что придется дать отпор. Но Марат лишь останавливается за моей спиной и молчит. «Это ожерелье тебе идет. Оставь себе». Его голос звучит хрипло, прямо над моим ухом, вызывая дрожь во всем теле. «Что?» Непонимающе смотрю на него в отражении зеркала. «Это мой тебе подарок». Внезапно его пальцы касаются моей шеи. Кожа покрывается мурашками, я вздрагиваю. Хочу отойти от него, но не в силах сделать ни шагу. Не двигаюсь, словно приросла к месту, и зачарованно наблюдаю за тем, как переливаются камни на моей шее в тусклом свете. «Это слишком дорогой подарок с твоей стороны. Мы едва знакомы». «Плевать». Марат слегка подается вперед, зарывается носом в мои волосы. «Что ты делаешь?» «Ты вкусно пахнешь», — протягивает он, обволакивая меня своим голосом и терпким ароматом парфюма. «Мне нужно попрощаться с отцом перед уходом и загладить недоразумение, которое произошло между нами. Пытаюсь уклониться от него, но не получается». «Тебе идет синий цвет». Словно не слыша меня, произносит мужчина. Одна его рука скользит вдоль моей шеи. Вторая обхватывает мою талию и притягивает к его крепкому подтянутому телу. Дыхание сбивается, потому что я ощущаю твердость в его паху. Это будоражит мое сознание. Странно осознавать, что я могу привлекать других мужчин. Не только Андрея. До этого я ни разу не замечала между нами сексуального напряжения. Ни разу Марат не давал никаких намеков на то, что хочет меня. Я была спокойна на этот счет. А вот сейчас не знаю, что делать. Кто скрывается под маской резкого и циничного мужчины? Если я оттолкну его, откажу, попробует ли он взять меня силой? Эта мысль вызывает во мне страх, потому что в одном Андрей все же был прав. Мой муж был единственным мужчиной в моей жизни. И я даже представить не могу, как это – обнажиться для другого, довериться ему, открыться. А еще я так волновалась за свою дочь, что совершенно забыла о своей судьбе. «Марат!» Останавливаю его, когда он начинает задирать подол моего платья, оголяя ноги. Я не думаю, что это хорошая идея. Все же нахожу в себе силы и поворачиваюсь лицом к мужчине. Из груди выбивает воздух, стоит мне наткнуться на омут его глаз. Он смотрит на меня жадно, с желанием. И я неожиданно открываю для себя, что он как мужчина не вызывает во мне отторжения. Но забыть то, что он хочет отнять у меня самое ценное, невозможно. Даже тысячи таких взглядов в мою сторону не растопят холод внутри моего сердца. «Нам пора, ты ведь сам спешил». Напоминаю ему и отхожу в сторону, желая максимально увеличить между нами дистанцию. Несколько мгновений Марат не двигается. Смотрит на меня затуманенным взглядом. Подносит руку к моим волосам и, на удивление, нежно заправляет за ухо выбившийся из прически локон. Я отворачиваюсь от него, не желая больше попадать под гипноз его чар. Ноги становятся ватными, не слушают меня. В голове пустота. Я растерянно смотрю по сторонам, чувствую себя неуютно под взглядом мужчины. Словно он мысленно раздевает меня. От этой мысли становится так душно, что нечем дышать. Я выхожу из уборной первой. С силой сжимаю в руках клатч, в котором спрятала записку, и иду по коридору быстрым шагом. Пересекаю огромный зал, ища глазами отца. Спиной ощущаю присутствие Марата. Он держится на расстоянии шага или двух. Не спускает с меня глаз, чтобы я не наделала глупостей. Я могла бы сбежать. Без труда. Затеряться в толпе, принять чье-то приглашение на танец, выкрикнуть на весь зал, что меня держат силой, но меня останавливает Дашенька. А еще я не хочу, чтобы свидетелем этого стал мой бывший муж, который сейчас с ненавистью взирает на нас с Маратом. Я не хочу казаться жалкой в его глазах, поэтому с гордо поднятой головой вышагиваю по залу и здороваюсь со знакомыми людьми. Отца я нахожу рядом с другом нашей семьи. Делаю глубокий вдох и ускоряю шаг, чтобы оторваться от Марата и сделать то, что должна. Когда я нахожусь в нескольких метрах от папы, сильные мужские пальцы обхватывают меня за кисть, и я стану от разочарования. «Не так быстро», — шепчет мне на ухо Марат, желая держать под контролем каждое мое движение и слово. «Пап». Обращаюсь к отцу, ловя на себе его сердитый взгляд. Нам уже пора. Я надеюсь, что ты поймешь меня, и все не так, как кажется. Я обязательно все расскажу тебе, но не сегодня». «Уж я-то уверен, что расскажешь. Хорошо, хоть в этот раз не оборванца выбрала. Или еще лучше, одного из своих моделей». Он хмурится, смотря на наши с Маратом переплетенные пальцы. Но уже не кажется таким злым. «Рада была видеть тебя. Маме привет. Жаль, что она, как всегда, слегла с мигренью и не пришла». Я делаю шаг вперед с намерением обнять отца, и Марату приходится меня отпустить. Вот он, тот самый момент. Короткие объятия, я дрожу от страха, в ушах шум, в висках стучит. Марат смотрит прямо мне в глаза, не давая сказать лишнего слова. Я готова расплакаться прямо сейчас, потому что понимаю, что незаметно передать записку отцу никак не получится. «Идем». Мужчина не дает мне много времени. Скорее всего, боится, что я и в самом деле расскажу о похищении прямо сейчас. Я отстраняюсь от отца, в последний раз бросаю на него взгляд, улыбаюсь, извиняясь за то, что так быстро вынуждена покинуть прием. И обреченно иду бок о бок с Маратом к выходу.